Массингем вернулся и сказал: «Полотенце в соседней комнате абсолютно сухое и лишь чуть-чуть запачканное. Похоже, Бюро он всего лишь вымыл руки, когда пришел. Странно, что он не оставил его здесь, разве что не нашел, куда повесить. Но гораздо более странно, что убийца, если предположить, что убийца существует, воспользовался не им, а маленьким посудным полотенцем. Если он сразу не догадался прихватить большое с собой на кухню, — заметил Делглиш, — то едва ли захотел бы возвращаться за ним. Слишком много крови, слишком велик риск оставить следы. Лучше уж воспользоваться тем, что под рукой. Кухня была единственным помещением, в котором имелись вода и раковина. Вымыть руки и посуду можно было только здесь. Над раковиной висело зеркало, намертво прикрепленное к стене, а под ним простая стеклянная полка. На ней лежала банная сумочка с расстегнутой молнией, внутри зубная щетка, тюбик пасты, сухая фланелька для лица и початый кусок мыла. А рядом более интересная находка — узкий кожаный футляр с поблекшим золотым вензелем ПСБ. Рукой, снова затянутой в перчатку, Делглиш приподнял крышку и обнаружил внутри то, что и ожидал. Точно такую же бритву, как та, что обличительно лежала возле правой руки Бероуна. На шелковой подкладке крышки имелась пластина с именем поставщика П. Джи Беллингем, выполненным старомодным росчерком с завитушками, и адрес Джермин-стрит. Беллингем — самый дорогой и престижный лондонский парикмахер, снабжавший также опасными бритвами клиентов, так и не освоивших современные методы бритья. Не найдя ничего интересного в туалете, они двинулись дальше в главную резницу. Оказалось, что именно здесь Харри Мак собирался провести ночь. В углу было послано нечто вроде старого армейского одеяла с обтрепанными краями, задубевшее от грязи. Его зловонный дух, смешиваясь с запахом ладана, вызывал несообразное ощущение благочестия и мерзости одновременно. Рядом валялись бутылка и кусок грязной веревки, а на расстеленной газете лежали горбушка ржаного хлеба, огрызок яблока и сырные крошки. Массингем растер одну на ладони и понюхал. «Рокфор, сэр. Вряд ли Харри сам мог позволить себе такой сыр». Никаких свидетельств того, что Бероун тоже успел поесть, к сожалению, не было. Это могло бы помочь установить приблизительное время смерти. Но он совершенно очевидно либо заманил Харри в церковь обещанием ужина, либо, что более вероятно, поделился с ним провизией прежде, чем сам собирался приступить к трапезе, поскольку Харри наверняка был голоден и не хотел ждать. Резница была так знакома Делглишу по детским воспоминаниям, что оказалось достаточно одного беглого взгляда, чтобы он мог с закрытыми глазами назвать полный перечень аксессуаров высшего церковного благочестия. Пакетики с благовониями на верхней полке шкафа, ладанка и кадила, распятие и за выцветшей красной саржевой занавеской – отделанное кружевами облачение с коротким накрахмаленным стихарем. Однако сейчас все его мысли были сосредоточены на Харри Маке. Что пробудило его от хмельного сна и заставило встать? Крик, голоса ссорящихся, звук падения тела? Но мог ли он отсюда услышать что бы то ни было? Словно подслушав его мысли, Массингем произнес: «Он мог проснуться от жажды, пойти в кухню попить воды и стать случайным свидетелем преступления. Эта эмалированная кружка, скорее всего, принадлежит ему. Отец Барнс должен знать. Если повезет, на ней могут найтись отпечатки. Или, возможно, он шел в уборную, потому что я сомневаюсь, что он мог что-либо услышать отсюда. И едва ли, мысленно добавил Делглиш, он после этого направился в кухню помыть руки. Вероятно, Массингем прав. Харри уже расположился на ночь, а потом ему захотелось пить. Если бы не эта фатальная жажда, он мог все еще беззаботно спать. Снаружи, в проходе, словно бегун, разминающийся перед стартом, топтался на месте Феррис. Пресс-папье, кружка, посудное полотенце и ежедневник очень важны. И еще в очаге есть обломок спички, которую, судя по всему, недавно зажигали. Все это нам понадобится. Но еще будет нужен весь мусор из камина и отстойник из-под раковины. Есть вероятность, что убийца умывался на кухне. На самом деле всего этого можно было бы и не говорить, а уж Чарли Феррису и подавно. Он был лучшим специалистом по обследованию мест преступления в столичной полиции. И Делглиш, начиная новое расследование, всегда надеялся, что он окажется свободен. Прозвище «Хорек» идеально подходило ему, хотя его редко и произносили в присутствии Чарли. Феррис был очень мал ростом, рыжеволос, с острыми чертами лица и таким сверхчувствительным обонянием, что, по слухам, унюхал самоубийцу в Эппинг-Форесте раньше, чем до того добрались дикие хищники. В свободное время он пел в одном из самых известных лондонских любительских хоров. Делглиш, слышавший его на концерте в полицейском клубе, не мог поверить, что столь тщедушная грудь и хрупкое тело могут исторгать из себя такой мощный, звучащий как орган-бас. Феррис был одержим своей работой и даже придумал наиболее удобный для нее костюм. Белые шорты и трикотажная рубашка, синтетическая купальная шапочка, плотно облегающая голову, чтобы предотвратить попадание волос на обследуемые объекты, латексные перчатки, тонкие, как у хирурга, и резиновые банные шлепанцы на босу ногу. Его кредо состояло в том, что не существует убийцы, который не оставил бы на месте преступления хоть каких-то следов своего присутствия. А если так, то Феррис их найдет. В проходе послышался шум. Это прибыли фотограф и дактилоскопист. Делглиш узнал голоса, ракочущий Джорджа Матьюза, клявшего пробку на Харроу-роуд, и тихий, отвечавшего ему сержанта Робинса. Кто-то рассмеялся. Они не были ни черствыми, ни особо бесчувственными, но не были они и сотрудниками похоронного бюро, коим по долгу службы предписывается демонстрировать профессиональную почтительность перед лицом смерти. Эксперт-биохимик еще не приехал. Среди наиболее выдающихся ученых судебно-медицинской лаборатории столичной полиции были женщины. И Делглиш, зная за собой старомодную чувствительность, в которой никогда бы им не признался, всегда радовался, если удавалось увести обезображенные трупы до того, как проявлялись эти женщины-эксперты, чтобы сфотографировать следы крови и взять все необходимые образцы. Он предоставил Массингему приветствовать новоприбывших и вводить их в курс дела. Ему же пора поговорить с отцом Барнсом. Но сначала, прежде чем мальчика увезут домой, он хотел перекинуться словом с Дарреном.